34. Герман. «Форум уже через 10 дней. Я волнуюсь», — говорит Катерина и ставит на стол две чашки кофе. «Тебе не о чем волноваться, Катя. Делаю глоток и ставлю чашку на стол. Ты ведь давно готовилась к этому выступлению. Уверен, все пройдет по высшему разряду». «Я готовлюсь, да. Даже платье заказала». Улыбается. «Думаю, тебе оно понравится. А у тебя встреча с татарским?» «Да». «Думаешь, предложение будет дельным?» «Надеюсь на это». Эмиль Татарский, владелец крупной каршеринговой сети автомобилей и такси по всему югу от Волгограда до Ставрополя. Мы с ним уже встречались как-то на бизнес-вечеринке на пароходе в Геленджике. Меня туда Фадеев притащил. Сказал, мало сервисный открыть в городе, надо в бизнес-среду вливаться. Татарский — крупный игрок в сфере автоуслуг во многих регионах южного округа страны. И Антон ставил своей целью заручиться его благосклонностью. Это могло дать колоссальные перспективы для развития его бизнеса, а значит, и для моего в некоторой мере тоже. Но вдруг за месяц перед Южным бизнес-форумом мне пришло письмо от представителя Татарского с предложением встретиться на полях форума. И предложение пришло только мне, Фадееву нет. Я не спрашивал прямо. У меня есть свой человек в его офисе. Да и сам Фадеев не приминул бы скорее похвастать. Антон весьма тщеславный человек. И мне, собственно, в данной ситуации эта встреча с Татарским очень кстати. Учитывая обстоятельства с Русланом, наши бизнес-отношения с Фадеевым ждут не самые лучшие времена. «Знаешь, я думаю, после этого форума немного сбавить обороты», — внезапно заявляет Катерина, чем здорово удивляет. «Катя — карьеристка. Для нее важны достижения». «Устала я, Герман. Иногда вспоминаю, что я женщина, и так тепла хочется. Остановиться, что ли? Что толку от этой беготни, когда дома тишина? Тебе разве не хочется?» Пожимаю плечами. Не знаю, что ей ответить. Было это все у меня когда-то. А потом превратилось в то, во что превратилось. Конечно, в пустой квартире иногда тоска за душу берет. Особенно теперь, когда там не видно милой и солнечной Женьки. Квартира снова в берлогу затхлую, будто превратилась. Катя уходит, оставляя меня в размышлениях. Я даже не сразу будто и замечаю ее отсутствие, а через несколько минут возвращается. Волосы распустила, переоделась. Теперь на ней темно-бордовое белье. И сверху такого же цвета полупрозрачная сорочка. Выглядит эффектно и сексуально. Она мне уже демонстрировала ее, но получилось это недолго. «Может, немного отвлечемся от разговоров о работе?» Медленно подходит ближе и облизывает губы. Она перекидывает ноги и садится мне на колени. Немного прогибается в спине, откидывая голову назад и демонстрируя декольте. У Кати красивая грудь, небольшая, приятная на ощупь, острые соски натягивают белье. Мне всегда нравилось, но сейчас что-то не так. Не знаю откуда, но в моей голове вдруг всплывает сравнение этой ее бордовой сорочки и шторы у меня на кухне, сшитые Женей. В какой-то момент даже кажется, что смешок сдержать не смогу. Это было бы фиаско, но мне удается предотвратить конфуз. Однако тут же наклевывается другой. У меня не встает. Я попросту не хочу Катю. Она красивая, сексуальная. Она умеет доставить удовольствие. Но у меня внезапно перед глазами предстает образ Жени. Чистой, невинной, искренней девочки, принимавшей мои ласки с таким восторгом, с такой невероятной открытостью и доверием. Я честно пытаюсь концентрироваться на Катиных ласках, напоминаю себе, что я поступил правильно, что для Жени так лучше. Но и эти мысли, конечно же, не способствуют поднятию боевого духа. «Что-то не так?» — Катерина замирает. «Ты словно ледяная глыба, Герман». «Прости, Кать. Саживаю ее со своих колен. Я сегодня жутко заморочен». Она подтягивает бретели сорочки и поджимает губы. Понимаю, что ее задевает, но я реально не хочу ее сейчас. Можем поесть чего-нибудь, предлагает, улыбнувшись. Или кино посмотреть, я тебе массаж сделаю. Кать, я поеду. Встаю с дивана. Меня одолевает непреодолимое желание скорее уйти. Будто дышать тут нечем, на воздух хочется. Надо еще по поставкам сверить. Рома, кажется, опять накосячил. Ладно. Она кивает, но я вижу, что расстроена. Мне не хочется обижать Катерину, она замечательная женщина. Но сейчас меня рядом с ней буквально ломает. Созвонимся. Катя закрывает за мной дверь, и я вздыхаю с облегчением. Хочется прийти скорее домой и упасть спать. По дороге заезжаю в кафе быстрого питания и беру пакет пирожков и пару бургеров. Еда — говно, но уже поздно и нормально не купить. Либо колесить далеко надо, а мне настолько не хочется, что лучше вообще голодным лягу спать. В квартире тихо и темно, пусто. Вот-вот гляди и перекати поле тихо прошуршит. И в груди так же. Кажется, если постучать по ребрам, то можно услышать глухой звук. Тоска такая накатывает, что аж душит. Расстегиваю, почти раздираю на груди рубашку и в кухне настежь раскрываю окно. Глубоко вдыхаю осенний холодный воздух. Одиночество вдруг корежит так сильно, что хочется вскрыть бутылку коньяка и с горла упороть в несколько глотков в надежде, что выгорит это тянущее ощущение. Бездушно тут дома теперь. Будто без Жени не хочет дом быть мне домом. Тускло и бесцветно, словно какой-то художник макнул кисть в серую полупрозрачную краску и прошелся хорошенько. Одно только оставил. Шарфик ее небольшой зеленый в кухне на стуле. Так пятном ярким и выделяется на фоне всего остального. Я все же нахожу в себе силы и терпение налить сначала в стакан. Сажусь прямо на пол и первую порцию осушаю мгновенно. Наливаю еще, пока по телу расползается ощущение тепла. Только не помогает это, не работает. Так и горчит в горле. Сжимаю шарфик этот зеленый в кулаке со всей силы до боли аж в плече. Ею он пахнет. Свежестью ее, молодостью, искренностью. И возбуждаюсь, как мудак какой-то. Какой же я придурок. Неужто влюбился в 18-летнюю девчонку? Она же еще вчера, считай, школьницей была. Баньки там, последний звонок. А тут я, взрослый дядя, да в койку. И в сердце. И главный вопрос — делать-то что теперь? Ее я отпустил, а самому как? Херово-то, ломает. У нее юность, молодость. Ей влюбляться еще, пылкость юную тратить. А что могу ей дать я? Клетку. Потому что я свое уже отгулял. А дальше? Пройдет лет 5, ей деток захочется. А я не уверен, хочу ли. Мне и Ксюхи хватает. 18. Слишком много. Целая пропасть. В первую очередь для Жени. Переплачет девочка, а потом найдет себе мальчишку, пылкого и молодого, как и сама она. Только вот вопрос, что мне с собой теперь делать? М-да. Рядом, на полу, вибрирует телефон. Кому там не спится, блять? Фадеев. Что ж, вот и пришло время поговорить.